«Чертовы проволочные штуки на колесах! Так и лезут повсюду!» — пробормотал он. При слове «чертовы» в воздухе появилось что-то, напоминающее трупную муху, с зубами, как у кота, только вставными. Оно покружилось, осматривая обстановку, и вылетело следом за невнимательным арк-канцлером. Слова волшебников обладают магической силой, особенно слова ругательные. И они постоянно ищут случаи воплотить собственную магию в жизнь. Сейчас, когда жизненная сила кристаллизовалась в воздухе, им было нетрудно воплотиться. «Городов», — сказал один человек ведро. «Так думает один человек ведро. Это яйца городов». Старшие волшебники собрались в главном зале. Даже главный философ ощущал некое возбуждение. Использовать магию против коллег-волшебников считалось дурным тоном, а использовать ее против обычных граждан считалось просто неспортивным. Но застаиваться тоже вредно. Арк-канцлер оглядел волшебников. «Декан, почему у тебя все лицо в полоску?» «Камуфляж, арк-канцлер». «Камуфляж, значит?» «Йо, арк-канцлер». «Хорошо. Главное, чтобы тебе это доставляло удовольствие». Тщательно маскируясь, они поползли к небольшому участку, который считался законной территорией Модо. По крайней мере, большинство из волшебников поползли, приговаривая под нос «Пошел, пошел, пошел». Декан совершил несколько прыжков с поворотом, потом припал к стене и тихонько перевел дыхание. Каково же было его разочарование, когда он увидел, что остальные кучи компоста лежат там, где их сложил Модо. Тащившийся позади волшебников Модо был дважды едва не сбит с ног скачущим деканом. «Они просто притаились», — с подозрением изрек декан. «Предлагаю уничтожить эти проклятые...» «Просто они еще не сопрели», — предположил Модо. «Та куча была самой старой». «То есть, хочешь сказать, что нам не с кем будет сражаться?» — спросил арк-канцлер. Земля под ногами вдруг вздрогнула, и со стороны галереи донеслось легкое позвякивание. Чудакулли нахмурился. «Кто расставляет повсюду эти проволочные тележки? Одну я даже нашел в своем кабинете». «Ха!» — хмыкнул главный философ. «Что кабинет? Одна очутилась прямо в моей спальне. Открываю шкаф и вижу, стоит». «В шкафу? И зачем ты ее туда засунул?» «Я ничего не засовывал, говорю точно. Вероятно, студенты. Это их шуточки. Однажды мне в постель подложили щетку». «Об одну тележку я даже споткнулся, но глазом не успел моргнуть, как она исчезла. Наверное, кто-то укатил ее», — поделился чудакулли. Позвякивание приближалось. «Ну ладно, господин так называемый дорогой мой умник», — чудакулли многозначительно похлопал набалдашником посоха по ладони. Волшебники прижались к стене. Призрачный перевозчик тележек был совсем рядом. «Ага, мой юный шу...» «Да будь я, черт побери, проклят!» «Шутки шутишь?» — нахмурилась госпожа Торт. «Города не бывают живыми. Знаю, знаю, многие утверждают обратное, но это же не по-настоящему, а в переносном смысле». Ветром с Думс повертел один из шариков. «Он откладывает их тысячами», — покачал головой он. «Но выживают не все, иначе нас бы уже завалило городами». «Ты хочешь сказать, что из этих маленьких шариков вылупляются огромные города?» — уточнила Людмила. «Не сразу. Сначала подвижная стадия». «То есть сначала появляются колеса», — пояснил Сдумс. «Это есть верно. Как поглядит один человек в ведро... Тебе уже все известно». «Это только так кажется», — уверил ветром Сдумс. «На самом деле я еще ничего не понимаю. А что следует за подвижной стадией?» «Не знаю». Сдумс встал. «Пришло время все выяснить», — решительно сказал он. Он взглянул на Людмиллу и Волкова. «Да, а почему бы и нет? Если ты хоть кому-нибудь сумеешь помочь, можешь считать, что жизнь твоя, или что бы там ни было, прожита не зря». Сдумс резко ссутулился и подпустил в голос старческой хрипоты. вот только ноги меня уже почти не держат. Да, вот. Буду весьма признателен, если кто-нибудь мне поможет. Юная госпожа, не проводите ли вы меня до университета? Людмила почти не выходит из дома. У нее некоторые проблемы со здоровьем, поспешила заметить госпожа Торт. Я абсолютно нормально себя чувствую, возразила Людмила. «Мама, ты же знаешь, что с полнолуния прошел почти целый день, и...» «Людмила!» «Но это в самом деле так?» «Беззащитным девушкам нельзя ходить по улицам в одиночку. Это небезопасно». «Но чудесный пес господина Сдумса прогонит даже самых опасных преступников». Волков словно по сигналу гавкнул и поднялся на задние лапки. Госпожа Торт критически осмотрела его.